Гюден еле поспевал за ним. Только что прошел дождь, воздух был свеж, от земли шел вкусный, крепкий запах. Не обращая внимания на сырость, Пьер уселся на ступеньках храма Вольтера и, задумавшись, стал смотреть на Бастилию, величественную, мокрую от дождя, вздымавшуюся по ту сторону площади. Гюден долго не решался нарушить молчание друга. Наконец он тихо проговорил: «Я понимаю, что эта смерть поразила вас сильнее, чем всех нас. Вы были так близки спокойным». Пьер взглянул на него. Он вспомнил торжественный миг, когда, глядя на ту же Бастилию, они с Вольтером подписали договор об издании собрания сочинений. Да, Филипп был прав. Подобно тому, как сплелись их имена на договоре, который лежал у него в шкатулке, так должны они, он и Вольтер, во веки веков стоять рядом на одном пьедестале. Пусть власти запретили достойное погребение Вольтера. Именно это и побудит его, Бомарше, отдать все силы, чтобы ускорить издание собрания сочинений Вольтера. «Будьте уверены», — произнес он сумрачно и решительно, «я воздвигну Вольтеру памятник, с которым ему отказали церковь и двор». «Я не это имел в виду, Пьер», — ответил Гюден и охрипшим от волнения голосом продолжал. «Автор Меропы умер, но жив автор Фигаро. Теперь вы, Пьер, гений Франции». Эти полные значения и величия слова глубоко запали в душу Пьера. «Да», — произнес он непривычно медленно и задумчиво, «теперь у меня новые, более трудные обязательства». «Вы правы, Филипп. После смерти Вольтера, после осквернения его памяти, все, у кого есть силы и воля, должны еще смелее выступить за свободу. Теперь я должен добиться постановки Фигаро, добиться во что бы то ни стало, и пусть земной шар расколется в куски», — добавил он по латыни. Прежде всего Пьер с бешеной энергией приступил к изданию собрания сочинений Вольтера. Он основал союз литературы, книгопечатания и философии, который опять же состоял из него одного. В Англии он велел закупить печатные станки в известной типографии Джона Баскервилля. Из Голландии пригласил самых искусных словолитчиков. На Рейне основал новые бумажные фабрики. Нечего было и думать о том, чтобы печатать произведения Вольтера во Франции. Союз книгопечатания снял в аренду у марграфа Баденского старый заброшенный городок Кель, непосредственно примыкавший к французской границе, и обосновался в нем. Пьеру доставляло удовольствие печатать труд архиеретика на виду у французской крепости Страсбург. Атаки начались сразу и со всех сторон. Архиепископ Страсбургский кардинал Роган, один из известнейших жуиров Франции, заклинал своего кузена марграфа не терпеть в своих владениях деятельность столь подозрительного субъекта, как пресловутый Бомарше. Он, архиепископ, опасается за души своих страсбуржцев, если ядовитые писания покойного еретика будут печатать в столь непосредственной близости от них. В то же время член Парижского Верховного Суда выпустил сенсационную брошюру под названием «Кричите и вопите». В ней поносился покойный Вольтер как торжествующий антихрист, а Пьер Бомарше как первый его апостол, который к тому только и стремится, чтобы возвести этого антихриста на трон. Издание собрания сочинений было рискованным, дорогостоящим и сложным предприятием, но и остальные дела Пьера с каждым днем становились все более запутанными и рискованными. Владея лесами и лесопильнями, доставшимися ему от покойной жены, он решил построить верфи. Для финансирования верфи он основал учетный банк. Этот банк финансировал общество по поставке пожарных насосов современной конструкции и некоторые другие учреждения. Контролируемые фирмой «Горталес», судостроительные заводы теперь, после заключения договора с Америкой, взяли на себя большие поставки для правительства, главным образом в Вест-Индию.